Рано завтра. Григорий повернулся боком, с трудом разодрал изъявшие губы. Рлана получилось у него вместо рана. Затвердевший от холода язык будто распух. Цепляясь за подковку зубов, выговаривал нетвердо. Деньги все получил. Так точно. За жену не беспокойся, будет жить. Служи исправно. Дед твой молодецкий был казак. Чтоб и ты! Голос пана зазвучал глуше. Лесницкий спрятал от ветра лицо в воротник. Чтоб и ты держал себя достойно своего деда и отца. Ведь это отец получил на императорском смотру первый приз за джигитовку. Так точно, отец. Ну, то-то! Строго, будто грозя, закончил пан и совсем спрятал в шубу лицо. Григорий с рук на руки передал рысака деду Сашке, пошел в людскую. — Отец твой приехал! — крикнул тот ему вслед, накидывая на рысака попону. Пантелей Прокофьевич сидел за столом, доедая студень. — Под хмельком! — определил Григорий, окидывая взглядом размякшее отцово лицо. — Приехал, служивый! — Замерз весь, — хлопая руками, ответил Григорий, и, как синье, — развяжи башлык, руки не владеют. — Те попало, ветер-то в пику, — двигая при еде ушами и бородой, мурчал отец. На этот раз он был гораздо ласкивее. Аксинье коротко по-хозяйски приказал: — Отрежь шо хлебца, не скупись. Встав из-за стола и отправляясь к двери покурить, будто невзначай раза два качнул люльку, просунув под положок бороду, осведомился: казак? — Девка! — за Григория отозвалась Аксинья и, уловив недовольство, проплывшее по лицу и застрявшее в бороде старика, торопясь добавила: — Такая уж писаная, вся в Гришу! Пантелей Прокофьевич деловито оглядел чернявую головку, торчавшую из вороха тряпья, и не без гордости удостоверил: — Наших кровей. Хм, ишь ты! Ты на чем приехал, батя? — спросил Григорий. — В Дышлах. На Кобыленке да на Петровом. Ехал бы на одной, моего бы припрягли. Не к чему, пущай, порожним идет. А конь справный. Видал? Чудок поглядел. Говорили о разных нестоящих вещах, волнуемые одним общим. Аксинья, не вмешиваясь в разговор, сидела на кровати, как в воду опущенная. Каменно набухшие груди распирали ей створки кофты. Она заметно потолстела после родов, обрела новую, уверенно счастливую осанку. Легли спать поздно. Прижимаясь к Григорию, Аксинья мочила ему рубаху рассолом слез и молоком, стекавшим из невысосанных грудей. — Помру с тоски. Как я одна буду? — Небось! — таким же шепотом отзывался Григорий. — Ночи длинные, дитё не спит, и сохну об тебе. Вздумай, Гриш, 4 года! — В старину 25 лет служили, гутарют. На что мне старина? Ну, будь она проклята, служба твоя разлучница, приду в отпуск. В отпуск! — эхом стонала Аксинья, всхлипывая и сморкаясь в рубаху. — Покед придешь, в Дону воды много стекет. Не скули. — Как дождь осенью, так и ты. Одно да добро. — Тебя б в мою шкуру. Уснул Григорий перед светом. Аксинья покормила дитя и, облокотившись, не мигая, вглядывалась в мутно черневшие линии Григорьева лица, прощалась. Вспомнилась ей та ночь, когда она уговаривала его в своей горнице идти на Кубань. Так же, только месяц был, да двор за окном белел, затопленный лунным половодьем. Так же было о Григории сейчас и тот, и не тот. Легла за плечи длинная, протоптанная днями стежка. Григорий повернулся на бок, сказал внятно: — На хуторе Ольшанском! — и смолк. Аксинья пробовала уснуть, но мысли разметывали сон, как ветер копну сена.

и серебристой каракулевой папахе прошел высокий седой генерал. Он слегка заносил вперед левую ногу, помахивая рукой, затянутой в белую перчатку. — Вон окружной атаман! — шепнул Пантелей Прокофьевич, толкая сзади Григория. — Генерал видно. Генерал-майор Макеев. Строгий дуром. Позади атамана толпой шли приехавшие из полков и батареи офицеры. Один подъясаул, широкий в плечах и бедрах, в артиллерийской форме, громко говорил товарищу высокому красавцу-офицеру из лейб-гвардии атаманского полка. — Что за черт? Эстонская деревушка, народ преимущественно белесый, и таким резким контрастом эта девушка. Да ведь не одна. Мы строим различные предположения, и вот узнаем, что лет 20 назад... Офицеры шли мимо, удаляясь от места, где Григорий раскладывал на попоне свою казацкую справу, и он за ветром с трудом расслышал покрытые смехом офицеров последние слова артиллериста подъясаула. Оказывается, стояла в этой деревушке сотня вашего атаманского полка. Писарь пробежал, застегивая дрожащими, измазанными в химических чернилах пальцами пуговицы куртки, вслед ему помощник окружного пристава, распалясь, кричал: «В трех экземплярах сказано тебе! Закатаю!» Григорий с любопытством всматривался в незнакомые лица офицеров и чиновников. На нем остановил скучающие влажные глаза шагавший мимо адъютант и отвернулся, повстречавшись с внимательным взглядом. Догоняя его, почти рысью шел старый сотник, чем-то взволнованный, кусающий желтыми зубами верхнюю губу. Григорий заметил, как над рыжей бровью сотника трепетал, трогая века, живчик. Под ногами Григория лежала ненадеванная попона. На ней порядком разложено седло с окованным, крашенным в зеленое ленчиком, с саквами и задними сумами, две шинели, двое шаровар, мундир, две пары сапог, белье, фунт и 54 золотника сухарей, банка консервов, крупа и прочее в полагаемом для всадника количестве снеть. В раскрытых сумах виднелся круг на четыре ноги подков, ухнали, завернутые в промасленную тряпку, шитвянка с двумя иголками и нитками, полотенце. В последний раз оглядел Григорий свои пожитки, присел на корточки и вытер рукавом измазанные края вьючных пряжек. От конца площади медленно тянулась вдоль ряда выстроившихся около попон казаков комиссия. Офицеры и атаман внимательно рассматривали казачье снаряжение, приседали, подбирая полы светлых шинелей, рылись в сумках, разглядывали шитвянки, на руку прикидывали вес сумок с сухарями. — Гля, ребят, он этот длинный, — говорил парень, стоявший рядом с Григорием, указывая пальцем на окружного военного пристава. — Копает, как кобель, хориную норю. — Эй, шиш чертила! Суму выворачивает. — Должно непорядок. А то б не стал требушить. — Что это он никак ухнали считает? — О, кобель! Разговоры постепенно смолкли. Комиссия подходила ближе. До Григория оставалось несколько человек. Окружной атаман в левой руке нес перчатку, правой помахивал, не сгибая ее в локоть. Григорий подтянулся, позади покашливал отец. Ветер нес по площади запах конской мочи и подтаявшего снега. Невеселое, как с похмелья, посматривало солнце. Группа офицеров задержалась около казака, стоявшего рядом с Григорием, и по одному перешла к нему. Фамилия? Имя? Мелехов Григорий. Пристав захлястик приподнял шинель, понюхал подкладку, бегло пересчитал застежки. Другой офицер с погонами Харунжева мял в пальцах добротное сукно-шаровар. Третий, нагибаясь так, что ветер на спину ему запрокидывал полу шинели, шарил по сумам. Пристав мизинцем и большим пальцем осторожно, точно к горячему, прикоснулся к тряпке с ухналями, шлепая губами, считал. — Почему 23 ухналя? — Это что такое? Он сердито дернул угол тряпки. — Никак нет, ваше высокоблагородие. 24. Что я, слепой? Григорий суетливо отвернул заломившийся угол, прикрывший 24-й ухналь. Пальцы его, шероховатые и черные, слегка прикоснулись к белым сахарным пальцам пристава. Тот дернул руку, словно накололся, потер ее о боковину серой шинели, брезгливо морщась надел перчатку. Григорий заметил это. Выпрямившись, зло улыбнулся. Взгляды их столкнулись, и пристав, краснея верхушками щек, поднял голос. — как смотришь, казак? Щека его с присохшим у скулы бритвенным порезом зарумянила сверху донизу. — Почему вьючные пряжки не в порядке? Это еще что такое? Казак ты или мужицкий лапоть? Где отец? Пантелей Прокофьевич дернул коня за повод, сделал шаг вперед, щелкнул хромой ногой. — Службу не знаешь! Насыпался на него пристав злой с утра по случаю проигрыша в преферанс. Подошел окружной атаман, и пристав стих. Окружной ткнул носком сапога в подушку седла, икнув, перешел к следующему. Эшелонный офицер того полка, в который попал Григорий, вежливенько перерыл все до содержимого шитвянки и отошел последним, пятясь, закуривая на ветру. Через день поезд, вышедший со станции Черткова, пер состав красных вагонов, груженных казаками, лошадьми и фуражом, на Лиски, Воронеж. В одном из них, привалившись к дощатой кормушке, стоял Григорий. Мимо раздвинутых дверок вагона скользила чужая равнинная земля. Вдали каруселила голубая и нежная прядка леса. Лошади хрустели сеном, переступали, чуя зыбкую опору под ногами. Пахло в вагоне степной полынью, конским потом, вешней ростепелью, и далекая маячила на горизонте прядка леса, голубая, задумчивая и недоступная, как вечерняя неяркая звезда.